Не побоитесь меня сопровождать в одной из них?» Он вспомнил о давешнем решении ничему не удивляться, браво поклонился, почту за честь. «Вот это уже совсем похоже на черного гусара. Будьте так любезны, подайте мне накидку». «Благодарю». «Экипаж вы, конечно, отпустили». «Нет, велел дожидаться», — признался Сабинин. «Я не исключал, что вы не захотите говорить в гостиничном номере о делах. Меня здесь прилежно учат конспирации, да и Кудеяр говорил о вас как об исключительно опытном. Опытный. Ну, вы понимаете». «А что он еще обо мне говорил?» — прищурилась Надя. «Что вы опытные, умные, крайне опасны». «И все? А что он еще мог говорить?» С самым невинным видом сказал Сабинин чистую правду. Надя испытующе смотрела на него. Сабинин встретил ее взгляд спокойно. «Ну что ж, пойдемте, Коля». Фиакр остановился у кафе «Горный ручей». Сабинин здесь еще не бывал, но как-то проходил мимо. Заведение, конечно, не относилось к перворазрядным, но и ничуть по оставшимся у него впечатлениям не смахивало на низкопробный притон. Самое обычное заведение из приличных, на которые город богат, с совершенно нейтральным названием. Он, однако, благоразумно оставил свое мнение при себе, по-прежнему придерживаясь самой выигрышной в его положении тактики не забегать вперед и ничему не удивляться. Швейцар распахнул перед ними высокую стеклянную дверь, разрисованную синими и желтыми цветами, вестибюль с мраморным полом и электрической люстрой. Слева, за низкой широкой аркой, самый обыкновенный зал, где позвякивают стекло и серебро. Проносятся проворные официанты. За столиками расположилась обычная, ничем не примечательная, чистая публика, и музыканты на полукруглой эстраде с расписным задником в разнобой настраивают инструменты. На притон походят примерно так же, как дортуар Смольного института на кафе «Шантан». Он приостановился, собираясь провести свою даму под арку, поскольку вроде бы больше и некуда было направить стопы. Но Надя, послав лукавый взгляд из-под полуопущенных ресниц, легонько нажала пальцами на его локоть, направляя в другую сторону, к тяжелой зеленой портьере. Первой скользнула меж занавесями, ловко и уверенно. За портьерой обнаружился коридор, ярко освещенный двумя электрическими бра, упиравшийся в такую же портьеру двойника первой. Зеленый бархат тут же колыхнулся, и в коридоре возник широкоплечий детинушка статью и рожею, пусть и тщательно выбритой, более всего напоминавший волжского крючника из возлюбленных романистом Горьким типажей. На нем, однако, был смокинг и даже белые перчатки на широченных лапищах. Физиономия у детины была столь располагающая к себе, что невольно захотелось убрать кошелек подальше, а браунинг, наоборот, держать поближе. Надя, однако, без малейшего замешательства подошла к сему представителю ночной фауны, о чем-то тихонько переговорила. Детина подозрительно зыркнул на Сабинина поверх ее плеча, но промолчал, оставшись, как пишут в театральных программках, без речей. А когда в его ладонь упали две золотые монетки и вовсе отступил к стене, дружелюбно осклабился. За второй портьерой оказалась неширокая каменная лестница с железными перилами, спускавшаяся куда-то вниз, ярко освещенная, круто сворачивавшая вправо. Подобрав подол платья, Надя уверенно стала спускаться. Сабинин двинулся следом. Он уже слышал внизу точно такое же позвякивание посуды и непринужденный ресторанный гомон. «Тут есть одна несообразность», — сказал он негромко. «Я не могу позволить, чтобы за меня платила дама». «Гусарские привычки никак не умирают», — — не оборачиваясь, фыркнула Надя.